Глава 17. Тетя Мар, а в твоем городе есть зоопарк? Пойдем сегодня туда. Я хочу на жирафа посмотреть и еще на кита. У нас в Ташкенте ни жирафов, ни китов нет. И их так увидеть хочется и еще покормить. Лера всем своим маленьким тельцем прижалась к Маргарите и заискивающе заглядывала ей в глаза. Понимаешь, дорогая моя девочка, к своему стыду я даже не знаю, есть ли у нас в городе зоопарк или нет. Но даже если он есть, то живого кита там точно нет. Почему нет? У вас же здесь море совсем недалеко. Не то, что у нас там, около пустыни. У нас море, ну, совсем нет, ни капельки. Только озера. Море, оно такое большое, что другого берега не видно. А когда озеро, то другой берег видно всегда. Я это точно знаю. Лерочка, кит такой большой, просто огромный. Ему корма знаешь сколько надо. Городской бюджет таких трат на еду просто не выдержит. Пусть тогда ваш кит питается городским бюджетом. Он, наверное, тоже вкусный. Ты, тетя Мара, его не пробовала, какой он на вкус? Нет, не пробовала, ответила Маргарита. Но некоторые пробовали. И еще как пробовали. И им он очень понравился. Ну, раз у вас кита нет, тогда пойдем в магазин, где красивые детские платья продаются. Такие, совсем как для взрослых теть. А зачем тебе такое платье? Ты же еще не взрослая. Марго нежно гладила девочку по голове. Вот я вернусь к себе в Ташкент, одену такое платье, пойду в детский сад, и все девчонки из нашей группы обзавидуются и сразу сдохнут. А мальчишки будут говорить мне всякие приятные слова и даже конфетами будут угощать. — Лера, — сказала Марго строго, — разве можно так говорить? Ты зачем своим подругам смерти желаешь? Разве так можно? Если у меня такое платье будет, зачем мне подруги? Будут все время говорить. — Лера, дай платье примерить, поносить. Вот еще, нужно мне это. — Девочка моя, подруги в жизни обязательно нужны. Как же без подруг? Ты, наоборот, должна желать им здоровья, счастья и платье свои давать носить. Тогда они и тебе тоже свое платье будут давать, и игрушки разные тоже. Ну, если игрушки будут давать, то ладно, пусть живут, мне не жалко. Без них иногда скучно бывает. С мальчишками и говорить не о чем. Вечно со своими пистолетами бегают, в войнушку играют. Или машинки возят, как маленькие. Тетя Мара, так мы пойдем в магазин? Плательный или нет? Марго достала свой планшетник, открыла сайт городского детского мира, раздел одежда и вручила ребенку. Сядь в кресло, выбирай. Потом поедем, купим, что тебе понравится. Сама же отправилась на кухню готовить ребенку завтрак. Хорошо, хоть кашу не надо готовить, подумала она. Хелька все приготовила еще вчера вечером. Ей только разогреть оставалось в микроволновке. А у меня ведь подруг тоже, в общем-то, и нет. Наверное, в детстве обзавидовались и сдохли. Только вот чему они обзавидовались? Платьев красивых, как у взрослых теть, у меня никогда не было. Хелька принесла копию ответа на запрос об оружии. Пистолет прибыл в Россию из Нагорного Карабаха. Еще в советское время партия пистолетов была отправлена в Азербайджанскую ССР, в отдел милиции Агдамского района. Потом война, и теперь пистолет с этим номером лежит как вещдок в Следственном комитете Южного города. Его отстреляли, но ни по одному преступлению он не проходит. «Интересно и весьма», — сказала Марго, дочитав отчет. «Выходит, наш пистоль использовали только для того, чтобы ударить сторожа». «Не верю», — как говорил Станиславский. «Или из него стреляли, да не попадали, или попадали, но в наши сводки это не попадало. Однако теперь мы хоть знаем происхождение оружия. Гюмри, Карабах, армяно-азербайджанский конфликт». Завершить монолог Маргарите помешал звонок Силуянова. Сейчас приеду, надо кое-что обсудить, поедем куда-нибудь пообедаем. Поедем, но не в ресторан, а в детский мир, ответила женщина. Куда? Не понял, в какой мир? Переспросил олигарх. В детский, в магазин, детский мир. Одной маленькой девочке срочно понадобилось нарядное платье, как у взрослых. Что же тут непонятного? Приезжай, по дороге все мне и расскажешь заодно. Лера свернулась калачиком на коленях Силуянова и безмятежно заснула под его монотонный шепот. В общем, так, королева, принимай инфу и мотай на ус. В соседней области один кореш устроил контору по продаже огнестрельного оружия оптом и в розницу. Канал поставки был из Северного Кавказа, Чечня, Грузия, Армения, Азербайджан. Стреляют везде и много. Учета, сама понимаешь, никакого. Вот оттуда и поступали любые предметы. Хоть пушка, хоть танк, лишь бы заказчик был кредитоспособный. И вот однажды, в момент передачи товара с лодки на лодку, один ящик упал в воду. Дело было на пруду, близ твоей любимой станицы Старотритоновской. Сечешь момент? Пруд там не сильно глубокий, но и илистый. Природного ила за многие годы там скопилось не менее 1,5 метров. Может быть, современные водолазы с соответствующей аппаратурой чего и разыскали, но местные, козырные, увы, поныряли, да так ничего и не нашли. За все надо платить. А теперь самое интересное. Виновная сторона возместила ущерб, как ты думаешь, чем? Силуянова сделала длинную театральную паузу. Камушками, бриллиантами, рубинами, изумрудами. Не очень большими, но вполне достойными. Вот такую информацию я для тебя раздобыл. Людей, участвующих в этой сделке, я, понятное дело, тебе не назову. Но что, шкатулочка или там мешочек с каменями, сдается мне, надо в этой станичке искать. Автомобиль остановился у большого супермаркета, и Силуянов аккуратно, чтобы не разбудить девочку, взял ее на руки и вынес из машины.